Наконец, доведенная невыносимую страстью до ужасного возбуждения, нарушает она молчание, что хранила до сих пор, и велит позвать к себе сына. Как бы охотно она лишила его этого имени, чтобы не приходилось краснеть, вспоминая о позоре. Молодой человек не замедлил исполнить приказание больной мачехи и, по-стариковски мрачно наморщив лоб, идет в ее спальню, оказывая должное повиновение супруге своего отца и матери своего брата. Та же, измучившись и измаявшись от долгого молчания, и теперь медлит, как бы севши на мель сомнения, и неумолкшая еще стыдливость не позволяет ей произнести ни одного слова из тех, которые она считала наиболее подходящими для начала этой речи. А юноша, все еще не подозревающий ничего дурного, потупив взор, сам почтительно осведомляется о причинах ее теперешней болезни. Тогда, воспользовавшись пагубной случайностью, оставившей их с глазу на глаз, набралась она храбрости и, заливаясь слезами, закрыв лицо полою платья, так говорит ему в кратких словах и дрожащим голосом: «Вся причина, весь источник моих теперешних страданий и в то же время лекарство и единственное мое спасение — все это ты один, твои глаза, в мои глаза проникли до глубины души, и в сердце моем жестокий пожар разожгли. Жалься над той, что гибнет из-за тебя. Да не смущает тебя нисколько уважение к отцу, ты сохранишь ему жизнь супруги, твердо решившейся умереть. В твоих чертах его признавший образ. По праву я люблю тебя, доверься, мы одни, и времени для необходимого действия достаточно, ведь того, о чем никто не знает, почти что и вовсе не существует».